Конечно, я не дилетант, чтобы идти на проверку моей гипотезы, не захватив с собой парочку или тройку необходимых вещей. Поэтому я заехала домой и положила в сумку диктофон, жучок и хитро фотографирующее устройство, по виду напоминающее обыкновенную шариковую ручку. Вот теперь я была готова к любым неожиданностям и со спокойной душой отправилась выслеживать молодую вдовушку. В конце концов, на данный момент она является единственным человеком, который способен вывести меня к разгадке преступления. Моя версия относительно ее горячего желания стать вдовой с каждой минуты представлялась все более и более правдоподобной. Что ж, буду ее разрабатывать до тех пор, пока что-нибудь новенькое не наклюнется. Направляясь к коттеджу Виктории Казаченко, я прикидывала, каким способом можно узнать о ее знакомствах. Сама она никогда не признается в своей связи с тем, кто может быть связан с убийством ее мужа. Более того, здесь я в невыгодном положении, так как если Виктория действительно виновата, и если она поймет, что я подозреваю ее, то мне наверняка придется несладко. Значит, придется заняться слежкой, действуя очень осторожно. Одно плохо. Виктория видела меня и мою машину, кстати, тоже. Поэтому пользоваться собственным автомобилем сейчас нежелательно. Но с другой стороны, иного выхода нет. К сожалению, Кири отдыхает, и воспользоваться его машиной я не смогу. А раз так, попробую обойтись своей родной девяткой и стану уповать на плохую зрительную память вдовы и ее охранника.